Все наши действия вплоть до посадки в поезд мы делали на автомате. Даже в автобусе мы ехали словно в прострации. Даже я немного был в шоке от того, что случилось. Да что я, Ксинер тоже понемногу осознавала, в каком положении мы были. А это говорит о многом. С ее той верой в меня так задуматься дорого стоит. Только в поезде мы наконец-то вздохнули с облегчением и немного успокоились. Я вспомнил о том, как примерно год и два месяца назад мы с семьей Мо перебирались в Шанхай. Тогда я думал о многих вещах, планировал заняться многими делами. Ха, игра еще даже не началась, а я уже так сильно устал. Может, сделать себе выходной, хотя бы первую недельку учебы, и чем ты будешь заниматься? Мы же со скуки помрем. Тут же возразил мне Асура вальяжным тоном, зевнув в конце. Ну, нам по-любому, для начала следует встретиться со старейшиной клана Ло и договориться о покупке кузницы и доставке материалов, а также различные внутриуниверситетские дрязги, по типу выбора старосты будут, так что скучно быть не должно. Безразлично ответил я ему, смотря на мелькающие в окне поля, одинокие деревья и прочее. Ху, вдруг тяжело выдохнул и облокотился на спинку сиденья Мо Фан. Я думал, мы сдохнем в той пещере, до сих пор не верится, что мы смогли выбраться. Рановато нам еще заниматься такой опасной работой. Пожалуй, ты прав, поддержал его Чжао Тин, кивая головой. Простите меня, что из-за моего желания стать сильнее вам пришлось так пострадать. Особенно ты, Ксин Юн, тебе досталось больше всех, и без тебя мы бы не смогли выбраться оттуда живыми. Да, ничего особенного, я просто делал все возможное, чтобы помочь тебе, сказал я, пожав плечами и отворачиваясь от окна. Понятно, только ты все равно сильно пострадал, в результате ничего не получив, сказал Чжао Тин извиняющимся тоном. И ты, Чжоу Мин, прости, я и не думал, что смогу рассчитывать на твою помощь, спасибо. Если будет нужна помощь в добыче ресурсов, только скажи, я помогу. Спасибо, думаю, я справлюсь сама, ответила Чжоу Мин, слегка смутившись. Ксин Юн, как думаешь, что будет делать крылатый, когда поймет, что мы сбежали? Спросила она, вновь отвлекая меня от мирного созерцания милой картины за окном. Разве так трудно дать мне отдохнуть хоть сколько-то? Хотя плевать, я бы скорее всего просто заснул бы, если продолжил так сидеть, а так может что интересное будет. Да, кстати, мы случайно не подставили город Бо, подвергнув его второй раз нападению главнокомандующего, задумавшись, спросил Сюй Чжао Тин. Это было бы очень нехорошо. Может, стоит вернуться и убедиться, что все будет нормально? Думаю, в университете нас поймут, если мы не прибудем вовремя на церемонию начала занятий, предложил Мо Фан. Не думаю, что нам стоит поступать так опрометчиво, покачал я головой. Вы же помните, что ничего не могли сделать всего год назад, а пару дней назад еле чуть не погибли. От нас там даже в лучшем случае толка не будет никакого. И правда, толку от нас все равно не будет, заключил Сюй Чжао Тин. Но все равно думаешь, какая вероятность того, что крылатый нападет на город Бо, продолжая нас преследовать? Если быть честным, то 50 на 50, он может напасть, а может и плюнуть на все и остаться у себя, сказал я, слегка задумавшись. Учитывая то, что он больше даже не пытался закинуть к нам в пещеру вожаков, говорит о том, что я сломал ему крылья. В этом положении от него могла отвернуться большая часть последователей, что также помогло нам с успехом сбежать. В таком случае он не рискнет нападать, но с другой стороны может посчитать, что ему нечего терять и пуститься в самоубийственную атаку на город Бо. Понятно. Ксин Юн, как думаешь, даже если они нападут, военные смогу отбиться? Спросила Чжоу Мин, выдохнув и смирившись с тем, что произошло. Безусловно, усмехнулся я, город Бо перестроили в военную базу, так что теперь там больше, чем достаточно сил, чтобы уничтожить несколько таких же главнокомандующих. Они этим не заняты, так как есть риск, что в отсутствие сильных магов на город-базу нападет сильный зверь, воспользовавшись моментом. Возможно, даже после смерти крылатого город Бо получит толчок к развитию и сможет расширить безопасную зону. Хотя есть вариант, при котором на его место придут другие. В мире все взаимосвязано. Одно явление может повлиять на другое. Его смерть может оказать как огромное положительное значение, так и негативное. Предсказать заранее очень сложно, людям слишком мало известно про мир монстров и как именно там все функционирует, сказал я, слегка увлекшись. Стоит отметить, что половина моих слов была ложью, люди прекрасно знают, как устроен этот мир, только не все. Право сильного, которое ставит на одну позицию и людей, и монстров. Наверное, люди могут быть даже страшнее, более непредсказуемые и жестокие. Довольно интересно получилось. В любом случае мы на это никак не повлияем, печально заметил Чжаотин. Нет, я просто отказываюсь принимать это. Неужели от смерти страшного монстра людям может стать хуже? Как так-то? Удивленно возразил Мо Фан. Ну, я не говорил, что однозначно станет плохо. Более вероятно, что ситуация улучшится, но на смену одним монстрам могут прийти другие, более жестокие и воинственные, чем прежде. Возможно, этот крылатый перекрывал путь к городу Бо, кому-то пострашнее, кому-то более агрессивному. Крылатый отреагировал на нас только когда мы забрали его семечко, значит, сам он был не особо агрессивен и угрозы особой городу не предстоял. Но в то же время, он мог не пускать через свои земли других монстров. Бездумный геноцид монстров – это не решение всех бед. Убить их всех просто невозможно, какой бы силой ты ни обладал, кого-то точно пропустишь, да и не всех их будет сможет убить даже маги, что находится на вершине человечества, сказал я, вновь слегка увлекшись и пустившись в особо никому не нужные философствования. По крайней мере, Мо Фан точно не поймет, что только что говорил. Тогда я стану достаточно сильным, чтобы обезопасить тех, кто мне дорог от любых угроз. Если кто-то встанет на моем пути, я его сотру в порошок, а если на его место придет еще кто-то, то отправлю его следом, сказал Мо Фан с горящими глазами, сжав руки в кулак. Что и требовалось доказать, он не понял главный позыв моей речи. Но да ладно, он не настолько глуп, чтобы так поступать. Скорее всего, в нем говорит горячая юношеская кровь и нежелание попадать в настолько опасные ситуации, как наша осада внутри пещеры. Все же я должен признать, что наше выживание было чистой воды везением. Если бы мы встретились с крылатым не в узкой, для него, пещере, а на открытой местности, или по крайней мере в большой пещере, то скорее всего были бы мертвы. Нам повезло, что он изначально промедлил и не стал сразу закидывать нас вожаками, а только после того, как я обрушил платформу. Если бы он попробовал это, когда я был без сознания, то точно убил нас всех. Если бы мы не смогли создать завал, что спасал нас от бесперебойного наплыва волков, если бы были другие проходы к нам, кроме тех двух, слишком много если, это недопустимо. Я все же расслабился и был слишком самоуверенным. Резкий скачок силы за последний год активных действий немного вскружил мне голову. Надо основательнице подготавливаться к последующим авантюрам. Что я делал бы, если у меня было недостаточно магических камней, или они были бы недостаточно мощными, или из-за раны, я не смог бы точно управлять магией и вовремя подрывать брошенные камни, это была бы катастрофа и мы бы померли. Также стоит отметить, что они показали себя очень эффективными, нужно определенно выделить время на разработку и поиски способа спрессовать их, увеличив разрушительный потенциал. Думаю, в этом мире ученые должны были создать что-то толковое, чем-то же они были заняты все это время, ведь так, очень сомнительным выглядит, то что я первым раскрыл секрет малых звезд и предположил возможность использования семян, для замены центральной звезды. Конечно, существует вероятность, что такие люди находятся в тени и свои открытия не афишируют для широких масс и уносят их в могилу. Помимо священного города, что точно наложил мораторий на развитие какой-либо магии, кроме им признанной, относя все остальное к еретической. В чем их цель? Простое удерживание своей власти, или все дело намного глубже, чем кажется на первый взгляд? Если дочитать оригинальное ранобэ до конца, можно подумать, что основной причиной угнетения людей с талантами был Михаил, который явно под конец поехал своей крышей. Да именно так, я не оговорился. Он говорил о защите людей, о недопущении существования монстров, к которым причислял и всех архангелов. Сильных существ, что своим существованием могут навредить планете. В чем-то его идеи даже были верны, но методы, которыми он этого добивался, явно были сомнительными. Да и очень интересно, откуда вообще взялось его такое мышление и идеи. Взять ту же Цинь Юэр, ее обвинили еще до возвышения Михаила, лет эдак за 10, точно, может даже 15. Если я правильно понял описание оригинала, то по моим прикидкам Михаилу должно быть не более 40-50 лет, максимум. А то вообще он может быть ровесником Чжан Кону. Отсюда логичный вопрос, как идеи одного Михаила могли так повлиять на священный город, что по сути невинная девушка была отправлена в ссылку, за то что? А за что? За свою силу, которую к тому моменту смогла обуздать. Очень странно, а многовековое угнетение кланов, закалки тела и почти полное их уничтожение, не спорю, священный город до прихода Михаила придерживался более толерантной политики, а с его приходом отдал предпочтение более радикальной. Но это отношение выстраивалось веками. Откуда все это началось? Почему архангелы передают свои имена из поколения в поколение? Обычный символизм или нечто большее? А также не забудь про то, что кланов закалки не было в оригинале. Встрял в захлестнувшие меня мысли. Я сидел, уставившись в окно, и никого не слушал. Мофан и остальные мило болтали, на их лицах было написано облегчение, и насколько я мог судить по тем урывками, что слышал, говорили они о том, как им повезло и как это было страшно. Обычный отходняк от стрессовой ситуации. Во время осады они не могли расслабиться и перевести дух, вот теперь и выплескивают все эмоции наружу. Только одна Ксинер сидела с безэмоциональным лицом, так же грустно, как и я, смотря в окно. Видя ее такой, мне стало как-то тяжело на душе, и с теплой улыбкой я подозвал Ксинер сесть рядом со мной, на что она довольно радостно согласилась. А когда Сила прижалась ко мне и, улегшись на мое плечо, заснула, я же в ответ ее слегка приобнял и еще сильнее прижал к себе, почувствовав некое успокоение на душе. Никто особо на это не обратил внимания, хоть мы для всех и родные брат с сестрой, но такое поведение вполне нормально. Сидя так, я почувствовал то, что не ощущал уже очень давно, лет с 7 прошлой жизни, чувство счастья. Нет необычного счастья, я часто его ощущаю во время тяжелых битв и особенно после побед, во времена, когда мои догадки подтверждаются, когда создаю новый артефакт, когда открываю что-то новое, да просто становлюсь сильнее. Нет, это не то счастье, а совершенно другое. Оно не блещет мощными порывами эмоций и иногда неконтролируемой радостью. Но с другой стороны, оно наиболее стойкое и долговечное, чистое и истинное умиротворенное счастье, когда ты забываешь о всех проблемах и невзгодах, забываешь о делах и обязанностях, когда ты понимаешь, что находишься на своем месте и не хочешь его покидать, хочешь остановить время и оставить его в вечности. Именно такое счастье я и ощущал, сидя в поезде, направляющемся в Шанхай из Семеня, смотря в окно на быстро изменяющийся пейзаж, что можно сравнить с быстротечностью жизни, а также обнимая свою маленькую милую сестренку Ксинер, что так неожиданно нашел в заброшенном доме, в трущобах Сяня, познав потерю первой любви. Ты и правда не ответишь мне, знаешь, а вопрос и правда интересный. Немного грустным, слегка обиженным голосом спросил Асура, прекрасно понимая, что я скажу в ответ и чувствуя безысходность положения. Отстань ты, все желание размышлять пропало, сегодня у меня выходной. Нехотя ответил я ему, облокотившись на стенку рядом с окном, глаза сами собой закрылись, и я провалился в неожиданно теплую тьму. Конец первого сезона. Глава 225. Заселение. Разбудили нас с Ксинер только в Шанхае, мы проспали полдня, несмотря на то, что до этого спали почти до полудня. Была уже довольно глубокая ночь, кое-как придя в себя, мы покинули поезд, вызвали такси и через полчаса уже были у порога в квартиру семьи Мо. Не то, что мы все собирались ночевать здесь, просто всем нам была нужна помощь девушки, что жила здесь. Кому-то больше, кому-то меньше, но магия исцеления требовалась всем без исключения. У Муфана был ключ, так что с попаданием в квартиру проблем особых не было. Синься сидела в гостиной и смотрела телевизор. Мы ей специально позвонили, предупредив, что скоро сегодня возвращаемся и чтобы она спать не ложилась. Первой была Чжоу Мин, ей надо было на самолет до Сяня еще успеть, так что излечить ее перелом было первостепенной задачей. Но еще до того, как наша целительница приступила к лечению, чуть не потеряла сознание, не то из-за тяжести ранений, не то из-за тяжести предстоящей работы, хотя, зная ее характер, скорее предположу первый вариант развития событий. На Чжоу Мин у нее ушло полчаса, перелом был полностью исцелен, что далось Синьсе с большим трудом. Все же магия начального уровня исцеления не совсем предназначена для такого, она больше ориентирована на заживление внешних ран и ушибов, нежели на восстановление костей и внутренних органов. Следующим на очереди был Сюй Чжаотин, так как я настоял на том, что он должен исцелить свою руку. Моей жизни ничего не угрожает, да и никто не увидит, что я ранен, если не сорвут одежду, а вот показывать всем, что Чжаотин сломал руку, в мои планы совершенно не входило. Пока дело лечения медленно продвигалось вперед, я занялся самолечением, устроившись на балконе культивировать, Мофан отправился проводить Чжуамин до аэропорта и убедиться, что она нормально улетела. А вот Ксин Эр сходила в ближайший круглосуточный магазин и принесла кучу различных вкусняшек по типу печенья и конфет, а также пару бутылок лимонада. Мы собирались отпраздновать наше благополучное возвращение. Мофан пытался убедить ее взять чего покрепче, но не смог. Все же моя просьба для Ксин Эр имеет практически абсолютное значение. Чжоумин тоже очень хотела остаться, но ей надо было спешить на самолет. Бедной не повезло. Ну ничего, нам больше достанется. На лечение Чжаотина потребовалось около часа, и должна была настать моя очередь, но Синьсе было нужно восполнить свою энергию перед моим лечением. Под шумок, мы не сговариваясь с Ксин Эр прокрались на кухню и в полном согласии, пока никто не видит и все заняты, Чжаотин наконец-то занялся поглощением своего семечка, опустошили половину пакетов, содержимое которых было куплено на общие деньги. Все улики были благополучно припрятаны в наших пространственных браслетах, и мы друг другу пообещали вообще забыть о таком происшествии и сказать, что все так и было. План был совершенен, на наш взгляд, но в самый неподходящий момент, когда мы точно доедали последнюю коробку с печеньками, попивая чаек, на кухню вошел Чжаотин, решивший перекусить. К счастью, мы смогли убедить, что открыли одну единственную и вместе опустошили еще пару коробок. Потом вернулся Мофан и, позвав Синься, мы наконец-то начали праздновать, рассказывая истории о том, как проходило наше путешествие. Правда, делали это в основном для Синься, и то, зря она нас чуть не поколотила из-за того, что, по ее мнению, мы слишком рисковали. С этим я частично был согласен. Закончилось все угрозами по поводу того, что она нас больше никуда одних не отпустит. Ну и ладно, это не страшно. После этого часам к 3 ночи, все разошлись спать, кроме меня и Синься. Наконец-то настала моя очередь подлечиться. Когда она исследовала мою рану, вообще была удивлена, как я не умер от кровопотери. Ну, этому была пара причин: своевременная помощь, эликсиры, а также моя усиленная регенерация благодаря внутренней энергии. Синься на этот раз не отметила странность моего тела, но я по ее лицу прекрасно понял, что она только усугубилась, что было собственно очевидно, учитывая причины таких изменений. На мое лечение ушло около часа, и то рана не до конца затянулась. Синься просто больше не могла продолжать, она буквально засыпала за работой, и заклинание пару раз чуть не прекращало действовать. Вот так в 4 часа и мы с ней легли спать, а вставать нам надо было уже 6, так как перед церемонией необходимо было вселиться в общежитие. Вместо того, чтобы лечь спать, я продолжил заниматься культивированием, так как, по моему мнению, это быстрейший способ восстановить силы. На следующий день, изрядно не выспавшиеся, мы отправились в Минчжу. Час езды, и мы находимся у здания мужского общежития нового кампуса. У комендантши мы узнали номера своих комнат. Оказалось, что жить мы будем в одной. Такое положение меня слегка настораживало, так как по канону в комнате Мофана собралась довольно разношерстная компания, но так как он заселился не сразу после экзамена, то я не был уверен, что мы попадем в ту же самую комнату. Конечно, селили в комнаты предпочтительно магов одного элемента, но так как мы пришли последними, ну почти, еще кто-то из мажоров или местных мог подойти, то нам выделили одну свободную комнату. Не то, чтобы мне этот вариант не нравился, но и опасения оставались. Все же именно в общежитии должна была состояться первая встреча с магом-черепахой Чжаоманьинем. Добравшись до комнаты, мы увидели две спальные комнаты с 3 двухъярусными кроватями и одним матрасом в углу комнаты. Мофан тут же кинул сумки, которые предпочел нести сам, а не запихнуть в наши пространственные браслеты, на кровать слева от окна. Если правильно помню, то он выбрал ту же и в оригинале, хотя от этого не легче. Сюй Чжатин расположился напротив, а вот эту кровать должен был занимать Чжао, но думаю, если он и придет, то займет какую-нибудь другую и не будет особо возмущаться. Я же удобно расположился на матрасе. Не то, что мне было чуждо всякое удобство, просто как-то казалось это лучшим выбором. Ко всему прочему, так я бы никого не беспокоил, если бы возвращался не вовремя. До начала церемонии было еще пара часов, так что каждый занялся своим делом. Мофан попробовал почитать книгу, я продолжил восстанавливаться, культивируя, а Чжаотин ушел прогуляться по кампусу и осмотреться. Спустя минут 20 после его ухода в комнату вошел еще один парень. Прервав свое занятие, я посмотрел на новоприбывшего и почувствовал облегчение. У парня были слегка длинноватые, до плеч крашеные золотистые волосы, на губах сверкала просто голливудская улыбка, симпатичная, даже по моему мнению мордочка, что точно крало сердца неподготовленных или ветреных девушек. Типичная манера держаться мажоров и ловеласов, совершенно новый деловой костюм, одетый явно не для церемонии начала занятий. Как вы уже поняли, это был Чжао Маньян. Я уже чувствовал в нем мощный элемент света, где-то на среднем уровне, и в подтверждении этому элемент воды, но уровень определить было трудновато, но по идее он должен быть примерно на второй ступени начального уровня. «Привет всем, а я думал, что буду первым», — сказал блондинчик, проходя к кровати рядом с окном, особо меня не замечая, все же сидел я в углу, прямо напротив двери на матрасе. «Да, незаметное положение. Привет, меня зовут Чжао Маньян, будем знакомы», — протянул он руку отложившему книги Мофану. «Я специализируюсь на магии света. Привет, меня зовут Мофан, ты теперь наш сосед, надеюсь на приятное сожительство с тобой», — сказал тот в ответ. «Приятно познакомиться, я займу эту кровать, если ты не против», — сказал Маньян, указывая на ту кровать, что выбрал Сюй Чжао Тин. «Ты не сможешь, она уже занята», — сказал я, потянувшись, после культивации. «Ее занял наш друг, он пошел осмотреть кампус», — добавил я, видя его легкое недопонимание. Хотя я так и говорил, но прекрасно понимал, что на самом деле пошел делать Чжао Тин, а именно встретиться с Чжан Лулу, которую уже недели две не видел и которую думал, что вообще не увидит. Будь у меня девушка, поступил бы так же, только сейчас лишние отношения будут только машиться, так что извольте. «Понятно, тогда возьму вот эту», — сказал он, перекладывая свои вещи на второй ярус кровати Чжао Тина. «Надеюсь, он не будет против такому соседству. А тебя как зовут?» «Я Ксин Юн, приятно познакомиться», — сказал я, встав с матраса и протянув ему руку. «Я маг молнии, а Мофан призыва, наш друг также маг молнии, будет рад жить с тобой вместе. Мне тоже очень приятно», — улыбнувшись, сказал Маньян, пожав мне руку. «Только понимаете, парни, я тут одной девушке пообещал пообедать до начала церемонии, так что прошу меня простить. Дела, так сказать». «Да ничего страшного, это дело важное», — сказал я, слегка усмехнувшись. «Только когда встретишь ту единственную, постарайся больше ни на кого внимания не обращать. Это так, совет, это». Неловко почесал он затылок и вскоре ушел. После его ухода спустя минут 20 ушел и Мофан, сказав, что также решил прогуляться. «Мы договорились встретиться в одном месте перед началом церемонии. Я же продолжил прерванные занятия. Спустя еще полчаса пришел рыжеволосый парень. Я помнил его по ранобэ и аниме, мелькающий персонаж, вообще не имеющий ничего интересного. Насколько я помню, он сбежит от Мофана, когда увидит его истинную, почти, силу во время борьбы за ресурсы среди первого курса. Собственно, как и все, кроме Чжао Маньяна. Он подошел и бесцеремонно кинул вещи на кровать Мофана, после чего завалился на нее и чуть не начал дремать. «Парень, это кровать другого человека», — сказал я, слегка склонив голову и смотря на него жалостливым взглядом. «Я знал, что последует дальше. Он попробует переложить свои вещи на кровать Чжао Тина, потом на кровать Маньяна, но везде его будет ждать облом. Бедный парень, что сказать, а какой у него элемент?» — спросил он, вскользь посмотрев на меня. «Призыв», — короткий ответ дал я ему. «Ясненько», — сказал парень, перекладывая свои вещи на кровать Чжао Тина. «Значит, будет это моей, а эта кровать занята моим другом, он маг молнии», — сказал я, еле сдавливая смех. Данная ситуация казалась мне весьма комичной. «Черт, ну тогда это», — цокнув языком, сказал он. «Чьи это вещи?» — спросил он, увидев вещи Маньяна. «Еще одного нашего друга, хоть он и маг света, но тебя и забьет легко», — сказал я. При этом ложью мои слова не были, этот парень был всего лишь магом огня, близким к третьей ступени начального уровня, он бы ничего не смог бы сделать Маньяну, даже не считая бесчисленные артефакты того. «А вот это надо еще проверить», — сказал он, начиная перекладывать вещи Маньяна на соседнюю кровать. «Тогда хочешь поспорить по поводу мест со мной?» — спросил я. «Ха, а ты что за маг?» — с легкой насмешкой спросил он. «Ты же явно слабак, раз сразу выбрал подстилку как жалкий пё». «Да, что ты говоришь, еще слово и тебя найдут обугленным на крыше общаги», — сказал я, впустив буквально 10% своей ауры, даже меньше. «Ни Мофан, ни Чжао Тин такому даже не удивятся, они сами могут похвастаться близкой к такой ауре. Хоть она и заметно укрепилась, после третьего похода на озеро, но я до сих пор мог ее отлично контролировать. Я маг молнии, так что легко выполню такую просьбу с твоей стороны. Ладно, это хоть свободно? Спросил он, перекидывая вещи на второй ярус кровати Мофана. Да, она никем не занята. Меня зовут Ксин Юн, будь знакомы, сказал я, убрав свою ауру. Хорошо, надеюсь на мирное проживание с вами, сказал Рыжий, с легкой дрожью в голосе. Для обычного мага, как он, даже та аура, что я показал, будет чертовски жуткой. Интересно, что было бы, если я выпустил ей на полную мощь? Он бы сознание потерял? Меня зовут Юньчжен, приятно познакомиться. Я специализируюсь на магии огня. Оставшееся время до начала церемонии прошло тихо. Пришли еще два парня, что спокойно заняли свободную двухъярусную кровать. Они были братьями с элементом воды, примерно на третьей ступени начального, так что дерзкий рыжеволосый Юньчжен был слабейшим среди присутствующих, хотя скорее всего и легко расправился бы с братьями. Все же элемент воды на начальном уровне не так силен, вот когда они перейдут на средний уровень, можно будет говорить об интересной битве. Глава 226. Церемония начала занятий открыта за 660 лакиков. Ко времени начала церемонии все покинули комнату, прогул все-таки довольно жестоко наказывался, могли оставить даже на месяц, после уроков, ужас. Сколько всего можно было бы сделать за это время? Я уходил последний, проследив, чтобы Рыжий ничего не вытворил. Закрыв дверь, я направился к обговоренному ранее месту встречи с Мофаном и Сюйчжаотинем. После церемонии должен будет состояться классный час, где расскажут о ближайших событиях и правилах обучения, а также будут выбран староста группы. Для факультета призыва все немного по-другому, они собираются в другое время, так как их мало и целого кабинета для них не выделяют. Что касается выбора старосты, то мне бы хотелось видеть на его месте Сюйчжаотина. Это станет для него отличным опытом по работе лидера и поможет в будущем. Все же перекладывать эту роль на Мофана себе дороже, этот дурак может выкинуть все что угодно. По дороге к месту встречи я увидел знакомую фигуру, отдыхающую на скамейке. Это был Чен Ки, одетый в довольно неплохой костюм, что ему очень шел. Когда я подошел ближе, его фиолетовые глаза открылись, и он уставился на меня, провожая взглядом. Благодаря Чен Роу, я знал все об этих глазах, древняя техника клана, подвластная только представителям семьи Чен, называемая фиолетовый глаз молнии. Она не особо секретна, так как для ее освоения требуется кровное родство с кланом Чен, но даже если не считать этого, получить ее было довольно просто. Чен Роу сказала, что хочет посмотреть, справлюсь я с ней или нет. Пока я ее не начинал даже пытаться развивать, но судя по описанию, ее практик становится более наблюдательным и может замечать больше, чем видят обычные люди, также ускоряются мыслительные процессы, а время реакции уменьшается, так что я очень хочу попробовать ее изучить. Для моего стиля боя она идеально будет подходить. По словам Чен Роу, Чен Ки является гением этой техники и превосходит в ней всех, даже главу семьи, несмотря на свой юный возраст. Это делает его довольно опасным, так как благодаря своим глазам он сможет разглядеть более подробно мою энергию и, возможно, узнать некоторые секреты, что держатся в строгой тайне. С ним надо быть осторожным, он может помешать не только моим планам в Минчжу, но и в Шанхае. «Брат Ксин Юн, я вижу, ты стал сильнее, при этом значительно», — сказал Чен Ки, вставая с лавки и подходя ко мне. «Я уже говорил, что не хочу бороться с тобой, так что предлагаю еще раз встать на мою сторону. Боюсь, я должен буду отказаться от этого лесного предложения. У меня есть свои планы по обучению в Минчжу, а именно скромно и тихо получать знания. У меня нет абсолютно никакого желания вмешиваться в какие-либо разборки, если ты понимаешь, о чем я», — сказал я, покачав головой. «Все, что меня интересует, это получение новых знаний. Старший, я не думаю, что вы так просты, чтобы просто учиться и ни о чем не заботиться», — ответил Чен Ки, задумавшись. «Мы с вами будем в одном классе, в элитном классе. Кто займет место старосты в будущем, будет очень значимой фигурой на факультете молнии. Надеюсь, вы поймете это и не будете вмешиваться. Место старосты займет тот, кто больше достоин. Как я смогу на это повлиять? Если кто-то сильный и умный захочет занять этот пост, то как я смогу его остановить?» — удивленно сказал я. «Или ты думаешь, что мне по силам будет занять место старосты? Не смеши, ты прекрасно видишь бой Байфена и моего друга. Если кто-то из них решит занять это место, то у меня не будет против них ни шанса. Пожалуй, вы правы, Так кажется всем на первый взгляд, но мой взгляд острее многих», — сказал Ченки, выдохнув. «Иначе я буду считать вас своим противником. Каким бы сильным вы ни были, у меня все равно остается шанс вас победить, и я им воспользуюсь. Напомню вам, что и слабый Давид прощой победил Голиафа». «Верно, мне тоже нравится этот миф», — сказал я, «его слова верны и для него самого. Я также могу сыграть для него роль Давида, но куда мне до Голиафа, я скромный исследователь, которому интересен этот мир». После этого мы молча разошли, Ченки пошел по своим делам, а я продолжил свой путь к месту встречи. С ним будет интересно поиграть, хоть я и говорю, что никаких планов не имею, но и он, и я прекрасно понимаем, что это не так. Я не уверен, сколько он знает о моих способностях, но не думаю, что больше того, что я показал на турнире. Он может соотнести все и сдать меня клану Тан, но не станет, так как не имеет доказательств, возможно, попробует их найти для контроля над Омной. Тут я нахожусь в немного невыгодном положении, так как компромата на него у меня мало, даже с помощью Чен Роу его достать оказалось невозможно. И это при том, что она его сестра. Первостепенная моя задача, это, конечно, не развлечение и игра в войну кланов с этим парнем или противостояние внутри группы. Нет, мне нужны ресурсы для развития моих навыков, а также перекрытие для моих экспериментов. Хоть я и получаю за души довольно солидные деньги, но охота – это время, то время, которое я могу потратить на исследования. А помимо семян, что явно мне будут требоваться в большем количестве, чем обычным магам, мне нужно оборудование, место для работы и куча других материалов с монстров и ресурсов. Это просто невозможно достать одной охотой. Даже если сконцентрируюсь на создании и продаже артефактов, не факт, что справлюсь с финансовой стороной вопроса. Учитывая мои навыки, я смогу давать только 30% надбавку к стоимости за материалы, особенно поначалу. Все же для артефакторов важно имя. Клан Ло сможет частично решить проблему финансов, но он слишком мелкий, чтобы удовлетворить в одиночку мои приблизительные траты. Нужен кто-то посильнее, да и побогаче. Также неплохо было бы обзавестись крышей, что не позволит вмешиваться властям в мои дела, иначе могут возникнуть проблемы и мои разработки могут просто украсть, а священный город может попробовать меня устранить. Также различные бандитские группировки явно попробуют настроить моей кузнице крышу, так что имение более крупной будет только плюсом. И, конечно, не стоит забывать вампиров. Мне интересны эти ребята, они явно необычные существа, один цвет их душ, похожий на элемент дионизации, стоит отдельного изучения. Ко всему прочему, я хочу изучить вопрос с группировкой Черной Церкви в Шанхае, да и в общем познакомиться с их организацией поближе. Их знания о порочной силе веры могут мне пригодиться, и это не считая их уникальных ресурсов и разработок. На самом деле, даже ради веселья мне не очень хочется затевать игру против Ченки. Это может быть утомительно и сильно отвлекать, хотя и будет точно невероятно весело. Что же, если наши пути в Шанхае пересекутся, надо иметь против него козырь, так что проследить за ним стоит. Что касается дел в университете, то все, что мне здесь нужно, это трехступенчатая башня и ресурсы. Зачем убиваться на охоте в их поисках, когда это можно все получить, прямо не выходя за пределы кампуса? Что касается башни, она уникальное строение со множеством тайн. Ее изучение и посещение позволит мне стать в несколько раз сильнее и быстро продвинуться вперед. Ну, а что касается вопроса старосты, я мог бы уступить, но я хочу попробовать воспитать лидера, что спасет мир. Мо Фан безусловно силенный смекалист, но вследствие своей усколобости и топографического кретинизма он часто будет попадать в неприятные ситуации и справляться на пределе возможностей. Если бы не было Лин-Лин, то он бы никогда не достиг тех высот, что были описаны. Ему повезло, что умный человек смог грамотно направить его силы, пока юношеский огонь в его груди не поутих. Так что Чжао Тин будет прекрасной ему заменой, тем, кто сможет взять на себя роль лидера и привести команду к победе, не то что Мо Фан. Навыки Чжао Тина прекрасно раскрылись в нашем недавнем путешествии. Он добрый и справедлив, ценит товарищей и сохраняет здравомыслие в трудные моменты, способен продумывать планы действий, а не просто двигаться напролом и давить всех своей силой, как Мо Фан. Надо только ограничить его талант, и он сможет занять довольно высокий пост. Мне кажется, что Чжао Тину было бы намного лучше быть в военной среде, чем Сяхау, который, конечно, до генерала дослужится, но если спросить меня, то первый будет явно лучшим. Так что направить Сюй Чжао Тина на верный путь — моя обязанность. Так что, Ченки, извини, У меня тоже есть тот человек, которому надо учиться быть лидером. За размышлениями я не заметил, как достиг места встречи. До церемонии оставалось мало времени, так что, перекинувшись парой слов, в частности, я рассказал об оставшихся наших соседях. После этого нам пришлось разойтись. Мофану вообще было не обязательно присутствовать здесь, все же факультет призыва особенный, так что он отправился обратно в общежитие. У меня была идея, почему студентов призыва сюда не приглашают. Возможно, здесь будут рассказывать о битве между студентами призыва и остальных факультетов. Хотя делать из этого такую тайну, ну, может, в этом и есть смысл. Чжаотин, не думал стать старостой нашей группы? Спросил я, пока мы направлялись к нашему месту на линейке. Да, нет, как-то не думал об этом. Ты же знаешь, что я поступил сюда только для того, чтобы получить силу, способную справиться с Черной Церковью. Не думаю, что подобное занятие в роли старосты будет мне очень полезно, скромно ответил он. Ну, не знаю, как мне показалось, ты бы был неплохим лидером. Конечно, я не видел всего, что происходило в пещере, но ты сохранял хладнокровие, и под твоим командованием всем удалось продержаться и в результате спастись. Да и во время наших поисков ты же взял на себя роль лидера, сказал я задумчивым голосом, заложив руки за голову. Должность старосты позволит тебе иметь больше значения на факультете, а также получать больше ресурсов и советов от учителей. Не намного, но все же. После выпуска, если ты себя проявишь в этом плане, есть больше шансов поступить на работу в магический суд и успешно продвигаться по карьерной лестнице. А работа в суде позволит тебе напрямую бороться с Черной Церковью. Разве ты не этого хочешь? Не уверен, что все именно так обстоит. Я не считаю себя слишком талантливым. Все-таки, когда Крылатый закинул к нам вожака, я растерялся в отличие от тебя, да и не думаю, что, будучи старостой, я научусь реагировать на резкую смену обстановки. Продолжал отнекиваться Чжаотин, однако я видел, что он заинтересовался такой возможностью, и ему была приятна моя похвала. Осталось совсем немного его дожать, и он вступит в борьбу по собственной воле. Я провел много времени, прячась от хранителей в лесу. Естественно, я лучше тебя буду реагировать на подобные ситуации. Но этому ты также сможешь научиться, сказал я. Но немаловажно то, что ты будешь учиться руководить совершенно неизвестными тебе людьми. Я же был прав, что ты хочешь поступить в магический суд. Да, чего ты это вдруг? Спросил немного опешив Чжаотин. Уже сейчас Сяхао и Хэюй получили звание лейтенантов. Они могут получить в свое распоряжение небольшой взвод магов начального уровня и руководить ими при выполнении различных миссий. Помнишь, как это делал Лодонг или Селей? Да, коротко ответил Чжаотин, кивнув головой и внимательно меня слушая. В магическом суде тоже есть подразделение судебников. Если ты хорошо себя проявишь, а также будешь иметь опыт работы старостой, то есть управление группой людей, тебя могут быстро повысить и дать в подчинение группу. Продолжал я объяснять свои мысли. Согласись, бороться против организации Черной Церкви в одиночку глупо. Ты можешь быть достаточно сильным, чтобы их всех уничтожить, но ты просто не сможешь их найти или кого-то точно упустишь. Они точно не будут как дебилы все один за другим лезть сражаться с тобой. Часть точно убежит и восстановит Черную Церковь со временем. Понял, ты думаешь, что если я буду старостой, то смогу не просто стать сильнее, но смогу продвинуться по карьерной лестнице в магическом суде, а также получу очень полезные навыки, сказал он с легкой улыбкой на лице. И в конечном счете это поможет мне отомстить? Да, ну также это будет довольно интересно тебе, на мой взгляд. Пожав плечами, сказал я. Я не настаиваю, просто предлагаю, расписываю перспективы от этого. Глава 227. Выборы старосты. А почему ты сам не хочешь занять место старосты? У тебя же тоже есть достаточно навыков для этого? Спросил с любопытством Чжаотин. В это время мы уже заняли свои места в строю учеников и ждали с минуты на минуту начала церемонии. Я, ха-ха-ха, не смеши, возможно и есть, но мне не зачем это. Мне нравится просто учиться, так что если я буду заниматься этой работой, то времени на занятия будет не так много, как хотелось бы, с улыбкой ответил я. В Минчжу есть прекрасная библиотека, и я собираюсь узнать как можно больше, пока есть такая возможность. Понятно, я подумаю о возможности стать старостой, сказал Чжаотин, Церемония уже начиналась, и нам пришлось прервать наш с ним разговор. Церемония ничего особого из себя не представляла, типичные речи для поддержания духа учеников и мотивирующие их усердно учиться. Также сообщили о битве против факультета призыва. Все вокруг так загорелись, что аж страшно стало, хотя их всех ждет великое разочарование. После завершения вступительной речи директора и прочих личностей, мы отправились в свои классные комнаты, где должны были получить подробный инструктаж по поводу обучения, а также получить удостоверение, подтверждающее то, что мы являемся студентами МИЧЖУ. Подобные, помнится, еще в школе выдавали. Всю дорогу до кабинета мы молчали, вокруг делились впечатлениями о речи директора и тем, чем будут заниматься позже. Мне было лень с кем-то говорить, а Чжао Тин шел о чем-то задумавшись, и только перед самым входом в класс решился по поводу чего-то и успокоился. Я догадывался, чем он занят, но вмешиваться не собирался, моя работа была сделана, и он должен был теперь самостоятельно принять решение. Хотя и стоит отметить, что я сделал все, чтобы он склонился к выбранному мной решению. Всего в кабинете было 30 студентов и один учитель, что шел впереди, показывая дорогу. Встав за кафедру, он подождал, пока все займут свои места. Мы с Чжао Тинем сели рядом, ближе к двери. Чен Ки и фиолетово-волосая девушка, вроде как ее зовут Униу, чуть дальше и ближе к окну. Бай Фен со своей компашкой расположился на первых партах, чтобы все могли лицезреть его и семьи Бай величие. Остальные особого внимания не стоили обычные способные студенты, но до гениев или хотя бы стоящих внимания не тянули точно. Наш преподаватель был мужчина в возрасте, более 50 лет, подтянутый и очень бодрый. Возраст выдавали аккуратно зачесанные назад седые волосы и заостренная борода. Лицо его было довольно мужественное и, казалось, никакое выражение кроме серьезности принимать не может. Одет же он был в коричневый костюм с серой рубашкой под ним. На руках были черные перчатки, а также он носил очки-половинки, что придавали ему солидности. «КХМ», прокашлялся учитель, скорее всего, наш классный руководитель. «Меня зовут Ли Фен, я ваш классный руководитель в этом году. Вы все попали в элитный класс, но это не повод расслабляться и считать, что вы лучше других. Вас разместили в рейтинге согласно результатам, показанным на вступительных экзаменах. Теперь вы должны будете отстаивать свое право на заработанные вами ресурсы. Одну неделю в месяц люди, стоящие ниже вас в списке, смогут бросать вам вызов без возможности отклонения. Все в списке ваши враги, те, кто занимают нижнюю строчку, чем ваше, будут желать отобрать место у вас, а те, кто выше, будут забирать ресурсы, что по праву должны были принадлежать вам. Изначально рейтинг формируется по вступительным экзаменам. Неудачники, что до сих пор не смогли попасть в основной кампус и учиться здесь второй-третий год, будут помещены в конец списка. И поверите, они захотят смести вас, дабы получить ресурсы и наконец-то попасть в основной кампус. Для того, чтобы вас не взяли числом, стоит ограничение не более 10 вызовов одному человеку в день. Это касается всех, кроме первой тройки, что должны доказать свое право называться сильнейшими. Третьему могут бросить вызов до 20 человек в день, второму до 35, а первому все 50. «Надеюсь, вы сможете удержать свои места, первая тройка», — со злорадной улыбкой сказал Ли Фен. «Простите, профессор, но про какие именно ресурсы вы говорите? Можете пояснить?» — спросил развязным тоном Бай Фен, с ехидной улыбкой. «Я как раз собрался к этому перейти. И, молодой человек, я ненавижу, когда меня перебивают». Грозно, слегка повысив голос, сказал Ли Фен. Он сказал это так, что мурашки пробежали по коже даже у меня, переходя в легкий мандраж предвкушения столкновения с этим человеком. Возможно, стоит поиграть с ним, подразнить. Тем временем он продолжил говорить. «Первый в списке будет получать по осколку духовного семечка, если скопить таких 9, то можно будет обменять их на цельное семечко, или же можно использовать их энергию для развития. Даже один такой кусочек поможет вам сделать значительный шаг вперед. Также первые 5 в списке будут получать магический инструмент духовного класса на месяц, следующая 5 на 3 недели, следующая на 2, следующая за ними будет получать инструмент обычного класса на 3,5 недели, после них на 3, и так далее. Также первая 10 будет получать паять молниевых эссенций, магических камней, обработанных специальным образом так, что маг может легко поглотить их энергию, быстро продвигаясь в культивировании. Следующая 10 будет получать 4, следующая за ней 3, 4, 2, а 5, 1. все остальные не получать ничего. Также все члены элитного класса могут посещать арену малого кампуса, когда им заблагорассудится, кроме ночного времени. Всем понятно? Да. Был хоровой ответ всех присутствующих, к которому нехотя присоединился и я. Если правильно помню, я на 10-м месте, значит 3 недели инструмента и 5 камней, мало, но пойдет. Теперь что касается образовательной программы, сказал Ли Фен, поправив свои очки. Вы обязаны посещать занятия, что начинаются в 8 утра и кончаются в 2 часа. Эти занятия составляют единый курс для магов с элементом молнии. На этих занятиях вы получите знания, необходимые уважающему себя магу, что стремится к вершинам силы, начиная от особенностей элемента молнии, заканчивая знаниями о типичных монстрах. Эти занятия строго обязательны, поверьте, данные знания вам пригодятся в жизни и не раз. Также для студентов факультета молнии является традиционная поездка за пределы безопасной зоны, для практики. Начиная со второго семестра вы будете участвовать в всеобщем турнире нового кампуса, занявший первое место, в котором получит право на один день культивирования в трехступенчатой башне. Это особое строение, расположенное на территории основного кампуса, сильно помогающее культивировать магам, в нем легко можно прорваться на средний уровень. Правда, думаю, что ни одному магу начального уровня не удастся забраться так высоко. Если есть вопросы, задавайте. Простите, а куда в этом году запланирована поездка? Спросил я, подняв руку. Все тут же уставились на меня, как на сумасшедшего. Это держится в секрете, так что будет сюрпризом. Спокойно ответил Ли Фен. Раз нет вопросов, продолжим. Что касается правил, начинать сражение и использовать магию где-либо на территории университета запрещено, кроме как на специально предназначенных аренах. Также нарушать комендантский час в общежитиях. Кражи и подобные преступления также наказываются, неподобающее поведение и покидание стен университета в течение первого семестра за исключением выходных дней запрещено. Это должно приучить вас к собранности и ответственности, а также концентрации на важных вещах. Убедительная просьба потратить это время на занятия и выполнение домашней работы. И, наконец-то, последнее на сегодня – это выбор старосты. Поясню сразу все его обязанности и привилегии. Староста несет полную ответственность за группу во время учебного процесса, должен знать о причинах отсутствия и следить, чтобы все выполняли возложенную на них работу, помогать учителям в проведении занятий, а также организовывать работу на внеурочных мероприятиях. И самое главное, староста должен будет решать все конфликты внутри группы. В награду за свои труды он будет награжден дополнительной магической эссенцией молнии. Я спрошу, кто из вас желает быть старостой, но предупреждаю, слабакам нечего и пытаться, более сильные товарищи вас просто не будут слушать. Профессор Ли, я буду старостой, думаю, ни у кого не будет возражений, сказал развязно Бай Фен, подняв руку и осмотрев весь класс. «Профессор Ли, разрешите мне выдвинуть кандидатуру?» – спросил Чен Ки. «А, хочешь предложить кого в конкуренты Бай Фену? Надеюсь, ты понимаешь, что спасибо за такое тебе не скажут», – сказал Ли Фен. «Ну, давай послушаем, кого ты хочешь предложить». «Спасибо, профессор. Я хочу предложить Униу, она будет намного лучшим выбором, чем Бай Фен, она более ответственная и надежная, чем он, также не намного ему уступает». А обычные студенты легко пойдут за ней и будут себя чувствовать свободнее, чем если старостой будет Бай Фен, уверенно заявил Чен Ки, а половина присутствующих тихо и почти незаметно закивала головами, видно, боялись навлечь гнев семьи Бай. С точки зрения Ли Фена он прекрасно представил Униу, если не выдвинется никто больше, вполне вероятно либо дуэль против Бай Фена, которую Униу точно выиграет, или профессор просто так назначит ее на роль старосты. «Ой, меня, это будет честь для меня», смутившись, ответила Униу, встав и поклонившись всем, с легкой улыбкой на лице. Они явно договорились о таком представлении заранее. Все, чтобы выставить Униу более в выгодном свете перед однокурсниками и преподавателем. Пока никто, кроме редких знакомых, не знает друг о друге ничего. Если она вызвалась сама, то ее могли счесть несколько высокомерной и самонадеянной, особенно приспешники семьи Бай, или полной дурой, что решила с ним потягаться. Сейчас же выглядит так, что у нее нет выбора, и она с улыбкой на лице готова принять этот вызов, что внушает доверие, особенно учитывая ее результаты на вступительном экзамене. Получается, Чен Ки хочет помогать Униу, это многое объясняет. Насколько мне известно, она из малой семьи Шанхая, семьи У, что сейчас переживает не лучшие времена и является подконтрольной более крупной и богатой семьи Шэнь. Теперь планы Чен Ки стали ясны, и почему он так беспокоится на мой счет. Он хочет возвысить семью У, ради Униу, но в чем его выгода в этом предприятии? Клан Тан решил запустить свои руки в Шанхай? Да нет, Чен Ро узнала бы о таком крупном предприятии, хотя все возможно. В этот момент я увидел взгляд, с которым Чен Ки смотрел на стоящую перед классом Униу. Он был в нее влюблен. Мда, очевидная и понятная причина, что же мне ни за что его осуждать, я сам бы мог бы такое устроить, если было ради кого. Только из-за своей же глупости я уже давно расстался с Линь Юнер, так что не судьба, да и не думаю, что это единственная цель Чен Ки. Да, прямо ты смог бы, ага, скорее начхал на свою девушку при такой просьбе с высокой колокольни. Раздался насмешливый голос Асуры в моей голове, опровергнуть его слова я был не в состоянии. Тогда если нет других кандидатов, для решения этого спора я предлагаю пройти на арену, сказал Ли Фен. Я посмотрел на Чжао Тина, все это время казалось, что им вновь завладели сомнения. Держу пари, он сомневался, что потянет это дело или что надо ему это вообще морока или нет. Но теперь на его лице вновь была решимость, и он поднял руку вверх. «Профессор Ли, я тоже выдвигаю свою кандидатуру на пост старосты. Меня зовут Сюй Чжао Тин. Я обещаю ответственно подходить к своим обязанностям и быть справедливым при решении конфликтов. Прошу доверить эту должность мне», — сказал Чжао Тин, встав с места. Говорил он уверенно, без тени сомнения, голосом внушающим доверие. «Я уже говорил на примере Чен Ки и Униу, что чтобы тебя предложил кто-то другой, хороший вариант. Однако сейчас никто не знает эту Униу, и все побаиваются Бай Фена. Хоть все и разрешится в дуэли, но что если вызовется первый в рейтинге? Разве это будет дерзкая самоуверенность? Нет, это будет уверенность в своих силах. При этом все видели бой Чжао Тина и Бай Фена, и как легко первый победил второго. Они не знают характер ни Униу, ни Чжао Тина. Но вот то, что Бай Фен мерзкий тип, знают все. Так к кому потянется народ, если не к тому, кто уже доказал свою силу? Кого выберет преподаватель? Того, кому еще надо доказать свою силу, или того, кто эту силу уже доказал дважды? Глаза окружающих говорили о том, кому они больше доверяют. Ли Фен прекрасно мог это видеть. Глава 228. Бой за место старосты. Что же, трое лучших студентов решили оспорить право быть старостой. Очень хорошо, сказал Ли Фен, погладив свою бороду. Просто прекрасно, от этого мое мнение не изменится. Мы решим все на арене. Вы трое друг против друга, кто последним останется, тот и станет старостой. Докажите свою силу мне и своим одногруппникам. После этого в кабинете повисло неловкое молчание, все предложения и игра Чен Ки была разбита. Он явно должен понимать, что его подружке не победить в этой битве. Что касается меня, то этот поворот меня совершенно не трогал. Этот старик Ли Фен с большой долей вероятности выходит из военных, будь на его месте какая-нибудь старушка, любящая легкие романы, то может быть это бы и сработало. Однако они проиграли задолго до начала сражения. Они в роли Давида были безжалостно раздавлены Голиафом в виде Сюй Чжао Тина, который решил стать старостой, и отговорить его теперь будет очень трудно. Мне же требовался лишь короткий разговор с ним, для того, чтобы посеять семена желания становления старосты, и больше ничего. Мне не надо шевелить и пальцем. Почему я так был уверен в победе Чжао Тина? Все просто, ни один Чен Ки владеет возможностью чувствовать силу других магов. Конечно, я далеко не на том уровне, что и он, однако даже так, моей прежней отточенной чувствительности хватило бы определить силу Униу. Я уже знал, что она достигла среднего уровня. А сейчас, присмотревшись к ней получше и благодаря усиленной чувствительности кровью молниевых волков, я мог с легкостью определить ее второй элемент и его уровень. Лед, вторая ступень начального, где-то так, примерно на уровне Чжоу Мин. Да, уровни были и у нее, и у Чжао Тина очень схожи, но вот навыки боя. Чжао Тин может тут считаться истинным гением, так что даже я должен признать его способности. Будучи обычным магом, без закалки тела он смог достичь невероятных высот в контроле магии и движений во время боя. Без малейшей моей помощи он сам дошел до способа создания заклинаний один за другим. Его движения во время битвы также были практически идеальными, недостижимыми, ни единой ошибки или лишнего шага, четкое ощущение боя и экономия энергии. Ли Фен говорил о том, что первому смогут бросить вызов 50 человек. Даже если сейчас на Чжао Тина нападет 50 обычных магов начального уровня, он с легкостью сотрет их в порошок и энергии останется с лихвой. Он сражался изо дня в день с настоящим монстром разрушения, и ни разу не уступил. Даже я невольно начинаю уважать его за такое упорство в тренировках и за то, что всего он достиг самостоятельно. Молчание продлилось недолго, будущие противники изучали друг друга, а после все направились за учителем на тренировочную арену, что была недалеко от нашего кабинета. Группа шла шумно, обсуждая предстоящие сражения и смельчаков, что посмели встать на пути у Байфена, на пути к его хотелкам. Уни ушла рядом с Ченки, окруженная девушками, что бойко обсуждали произошедшее. Ченки не столько шел рядом, сколько шел позади нее словно тень. Сама девушка весело болтала, играя скромную. Еще с практического экзамена мне не давала покоя ее робость, а сейчас это скромность. Мне даже казалось, что это ее истинное поведение, но сейчас при более подробном рассмотрении. Нет, это не ее характер, а вспоминая ее результаты и ее силу, я понимаю и ее удовлетворение от результатов. Она могла получить по нему S, но предпочла А, она скрыла силу, чтобы сейчас поразить всех, победив Байфена в честном бою. Они готовили именно этот план, все остальное было игрой на публику, чтобы она приняла ее как робкую и невинную девушку, в которую поверил знакомый парень, которая поставила на место дерзкого мажора великой семьи Бай. Тогда бы и уважение преподавателя, и уважение одногруппников было бы ей обеспечено. Никто не знал бы о ее реальной силе, и все бы считали, что она победила более сильного противника. К несчастью, на их пути встал Чжао Тин. Что касается его самого, то после победы он станет еще более идеальным, и его не очень хороший результат теории будет забыт как что-то совершенно несущественное. Принц, что показал лучший результат на экзамене и в бою, смог в одиночку сразить до следующих за ним места. Симпатичная его внешность также играет ему на руку. «Чжао Тин, послушай», — сказал я, идя рядом с ним, кинув взгляд на самоуверенную группу Байфена, что шла впереди, не обращая ни на кого внимания. «Да, ты хотел что-то сказать?» — спросил он, слегка растерявшись, что явно показывало его волнение. В отличие от эгоистичного Байфена и скрытной Ниу, Чжао Тин был самым простым и добрым кандидатом в старосты, тем, которого все заслуживали. «Я хочу тебя предупредить не использовать в этом бою семечко», — слегка понизив голос, сказал я. «Что? Ну паче?» «Понял. Я тогда буду слишком сильно выделяться», — уточнил он, быстро все поняв. «Так, да, как ты понимаешь, ты слишком силен для студента, только что поступившего в Минчжу», — сказал я, покачав головой. «Я рад, что ты прислушался к моему совету и решил стать старостой, но, да, я до сих пор не верю в то, что решился», — сказал он, пораженным голосом, словно сбрасывая с себя тяжелый груз. «Я думал, что не мое это, зачем мне это все? Потом я решил, что хотя бы попробую, это должно было стать отличной возможностью, но когда пришло время выдвигать свою кандидатуру, немного растерялся». «Ничего страшного, со временем привыкнешь», — сказал я. «Однако помни, что этим ты вызвал особое внимание к своей персоне, и это может привести к неприятностям. Так что не стоит все усугублять, показывая семечко». «Да, я понял уже. Спасибо, что напомнил, а то я как-то об этом не подумал», — сказал с легкой усмешкой Чжао Тин, почесав затылок. Вскоре мы добрались до арены. Она была пуста, все-таки сегодня был первый день занятий, и кроме тех, кто выяснял, кто станет старостой, на них быть и не могло никого. Вся группа расположилась вдоль стены, так как бой намечался не особо опасный, хотя все и знали, что биться будут минимум два мага среднего уровня, но подниматься на трибуны никто не спешил. Тройка претендентов встала напротив друг друга, так что оказались в вершинах равностороннего треугольника. «Итак, можете использовать всю свою силу, я являюсь магом земли и смогу вовремя остановить бой», — начал более подробно объяснять правила старик Ли Фен. «Если вы будете спасены мной, вылетайте. Если вы не сможете продолжать бой из-за полученных ран, вылетайте, бояться их получить не стоит. Я по пути сюда пригласил к нам мага исцеления высокого уровня, так что бояться погибнуть не стоит. На этом правила кончаются. Можете начинать», — дал команду Ли Фен, но они не двинулись, ожидая, что их противник сделает шаг первый. «В этом бою, кто первый начнет двигаться, с большей вероятностью выбудет, так как два других тут же атакуют. Простите за беспокойство, учитель, но на кого из них вы ставите?» Подошел я к старику Лифену и беззаботно спросил его, совершенно ничего не боясь. Он был магов высокого уровня молнии первой ступени, а также третьей ступени земли и проклятия. Элементы ему идеально подходили, но меня совершенно не пугали. Если было бы такое желание, я бы мог, хоть и с трудом, но убить его прямо здесь. Хотя было бы раскрыты все мои козыри, так что даже ради веселья пробовать не стоит, проблем потом не оберешься. Плюс я обещал себе быть не таким самоуверенным. Что, прости? Слегка шокированно спросил старик Лифен, посмотрев на меня круглыми от удивления глазами. Я же словил от всех взгляды, говорящие не просто сумасшедший, а смертник. У вас же уже есть предположение, кто победит, так? Судя по вашему поведению, вы либо бывший военный или маститый охотник, а значит, можете легко определять силу магов, или я не прав? Бесстрашно спросил я. Лично мне кажется, что тот парень, что вызвался последним, имеет неоспоримое преимущество. Мы с ним довольно близкие друзья, и я был сильно удивлен его решению все же стать старостой. Ха-ха-ха, звонко рассмеялся старик Лифен. А ты довольно бесстрашный и наблюдательный парень. Еще никто не разговаривал со мной так в первый же день. Обычно, спустя месяц моего руководства более-менее привыкают и начинают нормально разговаривать. Я, конечно, строгий, но не зверь же. Ха-ха-ха. Отвечая на твой вопрос, я тоже считаю, что тот парень, Сюйчжаотин, должен победить. Я слышал о том, как он растоптал Байфена, и мне интересно, что такого он сможет показать еще. Я знал, что вы сразу все поймете, учитель, сказал я, слегка улыбнувшись, концентрируясь на троице кандидатов. Они до сих пор не начали сражение и, казалось, не обращают внимания ни на что вокруг. Эй, Униу, я предлагаю тебе объединиться против этого парня. «Его побьем, а потом и сами разберемся», — вдруг сказал Байфен. «Ладно, та, было начало серьезно говорить у Ниу, как тут же замолчала. Причиной этому послужил Чжаотин. Нет, он напал не на нее, а на Байфена. Шагом ветра третьей ступени он ускорил себя и по сути мгновенно сократил расстояние, ударив бедного Байфена в живот. Да так, что тот подлетел на метр и был отброшен на десяток. Но на этом нападение Чжаотина не закончилось». Тут же вдогонку был отправлен гнев молнии. Недавняя напряженная битва с молниевыми волками дала свои плоды, он стал еще сильнее. От этой комбинации Байфен отлетел к стене, ударился об нее спиной и потерял сознание без возможности продолжать бой. Вот так, напыщенный отпрыск семьи Бай был ликвидирован всего за пару секунд. «Эй, вы, помогите ему, пока не пришел целитель», — сказал старик Лифен, указав на ошеломленную группу Байфена, которая стояла не в силах пошевелиться или хотя бы упасть от шока. Ученки также расширились глаза от удивления, держу пари, что он все видел, если не так же, как я, то близко к той скорости и рассмотрел два удара Чжаотина. Первый подбросил Байфена, а второй отправил в полет, одновременно поражая гневом молнии. Техника, что использовалась сестрой Ченки, удар и одновременный выпуск магии, это далеко не так просто, как кажется, еще большего уважения заслуживает то, что Чжаотин сам до нее дошел без чьей-либо помощи, если, конечно, тут руку не приложил Селей, но сути это уже не меняет. Уни уже не стала мешкать и тут же использовала свой гнев молнии, чтобы атаковать, как ей казалось, замешкавшийся после атаки Чжаотина. Только он легко уклонился от ее атаки, еще раз используя шаг ветра, заходя к ней справа, отправляя уже в нее гнев молнии. Чудом отпрыгнув, Уни использовала уже не магию молнии, а магию льда, показывая всем, что она уже маг среднего уровня. На ее лице была написана ярость и досада, с которой ничего нельзя было поделать. Она выпустила заморозку прямо на пути Чжаотина, тот же отпрыгнул совершенно в другую сторону, резко изменив направление, словно только этого и ждал, оказываясь уже слева, успевший развернуться у него.